Глава 50. Шейн. Несчастье. Мама ведет меня вверх по лестнице в отделение онкологии. Мы останавливаемся в приемной, и я мельком вижу сестру. Мэриэн бросается ко мне и сжимает в объятиях. Она не плачет, но вид у нее ужасно напуганный. Запрокинув голову, она смотрит на меня и говорит: «Папочка скоро умрет». И в этот момент я готов разрыдаться. Знаю. Я опускаюсь на колени и снова ее обнимаю. «Я сейчас вернусь, малышка, ладно?» Мама ведет меня по коридору и останавливается перед закрытой дверью. «Он здесь. Я дам вам немного времени наедине». Кивнув, я толкаю дверь и захожу в палату. Помещение белое и стерильное, а гудение приборов нарушают только редкие сигналы и приглушенный звук шагов из коридора. Жалюзи закрыты, а флуоресцентный свет бьет по глазам. Я заставляю себя сосредоточиться на кровати, где лежит мой отец. Поверить не могу, что мы виделись всего несколько дней назад. Под глазами у него темные круги, лицо испещрено морщинами. Он всегда любил посмеяться, и теперь следы былого веселья особенно отчетливы. А еще он выглядит так, будто за сутки похудел фунтов на 50. Примерно 22,7 килограмма. Как вообще это случилось? Каким образом он так быстро угас? «Привет, сынок». Голос у него хоть и тихий, но твердый, такой же, как всегда. Папин голос. «Надо было сказать мне», — бесцветно говорю я. Я останавливаюсь в изножье кровати. Мне не заставить себя сесть на стул возле него. Мой взгляд скользит по папиным ладоням, по его рукам, по капельнице и трубкам. Мама сказала, он на куче обезболивающих, но взгляд у него ясный. Я не хотел, чтобы ты волновался. А как не волноваться? Взгляни на себя. Я, не сдержавшись, повышаю голос. Потом, спохватившись, перевожу дух. Сердце бьется как ненормальное. Подойди. Сядь. Нет. Шейн. Ощущение собственной беспомощности сдавливает горло. Я в шаге от того, чтобы рухнуть на пол и залиться слезами. Понятия не имею, что делать, но я не могу просто сдаться. Как только я приму происходящее, все станет правдой. Вот только папа смотрит с такой мольбой в знакомых карих глазах, я молча подхожу ближе и сажусь на стул. Во всем моем теле слабость. Вокруг остро пахнет антисептиком, и я с трудом сдерживаю тошноту. Я не хотел ничего говорить вам с сестрой, потому что тогда все оставшееся нам время вы бы постоянно грустили и волновались и чувствовали себя несчастными. Я хочу, чтобы вы запомнили меня не таким. Черт, я бы предпочел, чтобы тебя и сейчас здесь не было. Вот спасибо. Я не в этом смысле. Я в том смысле, что мне бы хотелось, чтобы все случилось во сне или как-то так, быстро, без предупреждения. Чтобы не пришлось лежать здесь, а вам не пришлось смотреть, как я умираю. Он отворачивается, и я вижу, как губы его кривятся от злости. Впрочем, когда папа снова устремляет взгляд на меня, в глазах его читается покорность. «Я хотел избавить вас от боли. Но это невозможно. От такого ты нас не защитишь. Я защищал вас всю вашу жизнь. Это мой долг. Я ваш папа. Я пытаюсь убедиться, чтобы несчастья вас не касались». Его слова как нож по сердцу. «Несчастья все-таки до нас добрались. Мой папа лежит на больничной койке. Глаза у него запали, а руки обвивают бесконечные провода. Нельзя прооперировать, нельзя вылечить, нельзя спасти. Его ждет смерть. На мгновение лицо отца омрачается, и я терпеливо жду, когда он отдышится, переждет этот момент. Я и представить не могу, что сейчас творится с его телом. Раковые клетки будто пожирают его изнутри, и меня снова переполняет злость. Он храбро сражается, но сражается давно, и все это время он был совсем один, ни разу не попросил меня встать с ним плечом к плечу. «Последние 6 месяцев выдались замечательными», — говорит он. «Весной мне довелось увидеть, как ты выигрываешь замороженную четверку, а осенью, как ты влюбился в хорошую девушку. Я увидел тебя счастливым, а большего мне и не надо. Если бы ты рассказал, то что?» — парирует он. «Тогда мы оба получили бы смертный приговор, разве что с отсрочкой. Ты бы прожил 6 месяцев в постоянной агонии, а так тебе предстоит всего несколько дней страданий, а потом эта отрава, наконец, заберет меня из этого мира». У меня в горле комок, я едва способен сглотнуть. Я ничего не сказал вам с Мэриэн, потому что хотел, чтобы она с удовольствием провела время в научном лагере, порадовалась учебе. Я хотел, чтобы ты наслаждался хоккеем, а вот волновать вас мне совсем не хотелось. И, пожалуйста, не вини маму, не сердись на нее, когда меня не станет, потому что... Хватит, шепчу я, хватит такое говорить. Слезы застилают мне глаза, я ничего не вижу. Нет, я должен это сказать. А ты должен меня выслушать. Я знаю, что до недавнего времени все в твоей жизни складывалось. Именно этого мы с мамой для тебя и хотели. Мы старались по максимуму облегчить тебе жизнь, чтобы ты мог реализовать свои мечты. Дали тебе заниматься хоккеем, убедились, что тебе не придется волноваться об аренде жилья и прочих расходах, что на твоем пути не будет лишних трудностей. О деньгах тебе и впредь волноваться не придется, но жить станет труднее. Меня не станет. А ты будешь нужен маме и сестре. Прекрати, бормочу я. Нет, я прошу тебя пообещать, что ты всегда будешь заботиться о них и всегда будешь им помогать, особенно Мэриэн. У меня перехватывает дыхание. Пожалуйста, давай не будем разговаривать так, будто ты в любую секунду умрешь. Прямо сейчас ты не умираешь. Дай мне все переварить. Нет, сейчас самое время поговорить. Он слабо приподнимает одну руку. У меня от морфина скоро мозг начнет размягчаться, зато прямо сейчас я ясно мыслю, ясно тебя вижу и хочу сказать, что ужасно горжусь тем, каким мужчиной ты стал. Ты для меня все, ты и твоя сестра. Голос у него наконец начинает дрожать. У меня по щекам текут слезы, их уже не остановить. Пожалуйста, прекрати говорить такое, умоляю я. Нет уж, ты послушай. Послушай, как сильно я люблю тебя, послушай, как я горжусь тобой. Послушай, как горестно мне при мысли о том, что я не увижу тебя новичком в большом спорте, что не смогу сидеть в самом центре трибун на твоей первой игре в Black Hawks. Это последняя капля. Все. Склонившись вперед, я утыкаюсь лицом в больничную койку, почти касаясь папиной руки, и позволяю себе проплакаться. Папа ласково перебирает волосы у меня на затылке, а я сотрясаюсь от рыданий. Все нормально. Все в порядке, сынок. Не в порядке, бормочу я сквозь боль в груди. Как ты мог такое утаить от нас? Впрочем, теперь я понимаю его мотивы. Как бы я ни злился, думаю, в аналогичной ситуации я поступил бы так же. Мне бы не хотелось, чтобы все жалели меня 6 месяцев, беспокоились и постоянно суетились. Внезапно я вспоминаю, как мама спорила с ним по поводу прогулки в День Благодарения. Не хотела идти после ужина, говорила, что день и так выдался активный. Я-то думал, она волновалась из-за Мэриэн, а теперь понимаю, что она говорила это папе. Она хотела, чтобы он поберег себя. Я закрываю глаза и пытаюсь размеренно дышать. Сердце бьется тяжело иголка, будто отдается даже в кончиках пальцев, а такого прилива адреналина мне сейчас точно не надо. Когда удается наконец замедлить дыхание и открыть глаза, я понимаю, что камень на душе стал, кажется, еще тяжелее. Я медленно поднимаю голову, утираю слезу рукавом худи. «Тебе нельзя уходить», — говорю я. «Других вариантов просто нет. Тебе нельзя уходить». «Придется, малыш. Но обещаю». С тобой все будет в порядке. Не будет. Глаза у меня аж горят от слез. Еще как будет, ведь я не знаю никого сильнее тебя. Я любил тебя с той самой секунды, когда ты открыл глаза. Медсестра протянула мне крошечное, скользкое тельце. Я невольно усмехаюсь. Ты посмотрел на меня, и у тебя был такой проницательный взгляд. Твоя мама говорит, я все выдумал, что ты никак не мог меня узнать. По ее словам, у новорожденных даже взгляд не сразу фокусируется, но я знал, что ты меня увидел, и в тот день ты стал моим лучшим другом. Мне хочется выть от боли, но я заставляю себя молчать. Ты тоже мой лучший друг, просто говорю я, и ты лучший отец на свете, о таком и мечтать нельзя. В смысле, ты способен посрамить всех пап этого мира, они будут просто растоптаны. Он криво улыбается. Чертовски верно. Дыхание его снова становится поверхностным, а голос дрожит от переизбытка эмоций. «Запомни, где бы я ни был, я всегда рядом и всегда буду присматривать за тобой». Я сжимаю его руку, ощущая невыносимую тяжесть неизбежной утраты. Я так не могу. Не могу попрощаться с ним. У меня болит душа при мысли, что это, возможно, один из последних наших разговоров. А ведь этот человек определил всю мою жизнь. Привил мне ценности, по которым я живу по сей день. Что, черт возьми, я буду делать без его мудрых советов? Кто будет меня направлять? И я прошу тебя пообещать мне, что ты не свернешь с пути, который мы помогли тебе проложить. Ты поедешь в Чикаго и зарегистрируешься в тренировочном лагере. Ты выйдешь на лед в первой игре НХЛ и, посмотрев вверх, вспомни, что я там, что я смотрю на тебя. Я снова начинаю плакать. Пообещай, Шейн. Мне удается кивнуть. Я крепче сжимаю его руку. Обещаю. Хорошо. Он тихо посмеивается. Осталась всего одна просьба. Клянусь, больше ничего не потребую. У меня не выходит рассмеяться в ответ. Душевная боль слишком велика. Пообещай, что позаботишься о маме и сестре. Мне надо услышать, как ты это скажешь. Конечно, позабочусь. Я всегда буду заботиться о них. Хорошо, повторяет он. На мгновение в палате повисает тишина. Я слушаю, как папа дышит, кажется, снова поверхностно, слабо, и взгляд у него затуманивается. «Ты как?» — спрашиваю я. «Да просто устал. Может, немного вздремну. Мне позвать маму?» «Давай». Утерев слезы, я направляюсь к выходу, но у самой двери папа окликает меня. «Я люблю тебя, сынок». «Я тоже люблю тебя, папа». 3 дня спустя отец умирает.